Сакико-чан, я не в отношениях, автоматически начал возражать, но потом остальное до меня дошло, и я на мгновение замер. Откуда ты знаешь про Кушину? Невольно выпалил, широко раскрыв глаза. Какого Биджу? За каждым моим шагом что? Следят? Рюкун, у тебя жена бывшая Синджу. С укором вздохнула Сэя, потянувшись, чтобы ласково погладить меня по голове. Кушичан живет в квартале Синджу, на виду у многих опытных кунайчи, что с одного взгляда могут определить, появился ли у нее парень, а с ее характером, это будет очень заметно, ну и кто к ней шастает, тоже. Я понурился, после первого раза, подобного следовало ожидать, как и то, что мои похождения в тайне не останутся. Ну и пофигу, учитывая, что Хизаши ищет добровольцев, можно ожидать, что хоть одна кунайчи будет рассчитывать на вступление в брак со мной. Вернулся я к прошлой теме, замяв эту, стоит хотя бы познакомиться, прежде чем выносить вердикт, не говоря о том, что очень многие знакомые кунайчи из Хьюга являются красавицами. Разговаривая, мы прошли небольшой сад и вошли в дом. Все же, надо быть более разборчивым, Рюкун, пробурчала Ма, скидывая сандалии, не соглашаться с идеями Шинесу, иначе он будет подкладывать под тебя женщин просто ради сильного потомства для клана, превратив в быка-производителя. Я очень даже разборчивый, просто кое-кто изначально поднял планку моего стандарта до высот, которых девчонки-одногодки достигнут еще лет через 5, ухмыльнулся я, слегка приобнимая кунайчи. С 14 ждать еще 10 лет мне показалось слишком долго. Сэя смущенно кашлянула, отведя взгляд, но я не стал развивать тему, вместо этого потянув ее к спальне Кика. Пошли, познакомлю тебя с внучкой. Глава 36. Хироши проснулся рывком, почувствовав пересечение сигнального барьера несколькими довольно сильными источниками чакры, не входившими в список разрешенных. Мгновенно подскочив с кровати и накинув жилет, несмотря на спокойное время до сего момента, ложиться спать при полном снаряжении уже вошло в привычку наемника. Он подхватил ножны с мечом, стоявшие у кровати, и выбежал в коридор, треснув кулаком по двери напротив также отдыхавшей в это время подчиненной. Нападение. Не замедляя хода, Канпики Нингё рванул по коридору к окну в его конце и, не утруждая себя открыванием, прыгнул прямо сквозь него, на мгновение окутавшись пленкой чакры. Дар сенсора, пусть и ослабленный, позволял ощутить, как нарушители столкнулись с двумя чунинами, караулившими этой ночью с той стороны поместья. Времени действовать аккуратно уже не оставалось, потому, под звон разбитого стекла, Хироши начал раскочегаривать источник и напитывать тело чакрой еще в полете с третьего этажа особняка. Едва приземлившись на землю, наемник со всей доступной скоростью рванул в сторону звона оружия и первых взрывов. Разбуженная Джонин среагировала намного медленнее и пока оставалась в своей комнате, но должна была скоро подоспеть, так что он не очень беспокоился о численном преимуществе нападавших, намереваясь принять первый удар на себя и дать время подчиненным подтянуться на помощь. Приблизившись, Шиноби смог более полно оценить нападавших, 3 Джонина, только один из которых мог представлять опасности 5 чунинов. Они вполне успешно давили вынужденных маневрировать защитников, но благодаря небольшому преимуществу в скорости последних и щедро раскидываемым вокруг взрывным печатям, не могли поставить точку в явно неравной схватке. Впрочем, это было вопросом времени, пусть клон Рю очень здорово подтянул подчиненных за последний год с лишним, но до звания полноценных джонинов им не хватало опыта и разнообразия приемов. Ускорившись, Хироши пересек лесополосу, на ходу складывая ручные печати, и вылетел на обширное открытое пространство перед стеной поместья, освещенного лишь слабым светом половинной луны, практически сразу выбрав целью фигуру крупного джонина, державшегося чуть позади остальных нападавших, гонявших 2 парней. Он ощущался наиболее сильным из троицы. Райтон, Гайн, высвобождение молнии. Ложная тьма. Выпущенный им поток молнии почти попал в цель, но в последний момент враг сумел нырнуть в сторону, подтвердив предположение насчет своей опасности. Вот только, атака не прошла бесследно, пусть здоровяк не пострадал сам, но открыл напарника, стоявшего как раз на линии удара. Неудачник успел лишь удивленно повернуться навстречу ниндзюцу, но не защититься, не уклониться не смог. Короткий пронзительный вопль, на землю падает поджаренное тело. «Така, со мной», — коротко приказал очевидный лидер напавших шиноби, перехватывая что-то вроде металлической дубинки в руке и бросаясь навстречу Канпики Нингё, «Вы прибейте, наконец, эту парочку». Второй Джонин мигом сориентировался, разворачиваясь в сторону Хироши и отправляя в полет несколько сюрикенов, но быстрая смерть одного нападавшего заставила вражеских чунинов замедлиться, чем грамотно воспользовался Дайски с напарником, разрывая дистанцию и отступая в другую сторону, уводя за собой пятерку врагов. Еще два чунина спешили на помощь с другой стороны поместья, так что за подчиненных Канпики Нингё особо не беспокоился, отбив лезвием снаряды и сосредоточившись на своих противниках. Нукининах, как свидетельствовали перечеркнутые хитайте на лбах, из-за плохого освещения различить знаки деревень клону не удалось, но судя по стихии, это были гости из Ивы, а массивный джонин, явно сосредоточенный на ближнем бою, показал весьма неплохую скорость, приблизившись и обрушив несколько быстрых ударов своей палицы на защитника. Меч уже был извлечен из ножен и Хироши подставил под удар оружие, ставя жесткий блок, желая оценить силу противника и всего за мгновение до касания, пустив по нему чакру Райтона. Раздался лязг металла по металлу, но вопреки ожиданию, шиноби напротив даже не дернулся, успев покрыть свое оружие слоем чакры, что не пропустило разряд. Парировав все удары и улучив момент, уже наемник пошел в атаку, заставив Нукинина попотеть, чтобы не пропустить несколько колющих ударов в торс и по рукам, а также режущий по ногам. Еле избежав покрытого молниями лезвия и осознав, что таким образом очень быстро проиграет из-за разницы в навыках, нападавший шиноби предпочел войти в клинч, заблокировав меч Хироши и внезапно освободив одну руку с рукояти дубинки, нанес удар покрывшегося каменной коркой кулака, а его напарник, державшийся позади и быстро складывавший ручные, впечатал руку в землю. Канпики Нингё пропустил атаку мимо, ловко отклонив торс влево, но в следующее мгновение вынужден был оттолкнуться от врага и откатиться назад, избегая выскочивших из земли каменных копий, со скрежетом столкнувшихся в том месте, где он только что находился, быстро вскочив на ноги и до того, как противник смог обогнуть выросший каменный частокол, Хироши нанес 4 очень быстрых удара, посылая в каждого из нападавших шиноби по 2 широких лезвия Райтон чакры. Джонины вынуждены были броситься в разные стороны, избегая неожиданной атаки, но он и не ставил себе задачей задеть их, лишь разделить и заставить спасать свою, а не чужую шкуру. Кавареми. По всей территории поместья, клон Рю заранее наставил множество фуин меток на раскиданных то тут, то там камнях, что с успехом и использовал сейчас для техники. Применив замену, он появился сзади дотонщика и полоснул мечом по неожидавшему этого мужчине. Гах! Специалист ниндзюцу оказался слишком удивлен неожиданным нападением только что находившегося в другом месте врага, успев только повернуться к атаке, за что и поплатился перерубленной рукой, поднятой в защитном жесте и вошедшим в плечо лезвием, перерубившим ключицу и лишь немного не доставшим до позвоночника. Вот только, плотная чакра Райтона на оружии поджарила раны и дикой болью мгновенно выбила сознание из шиноби. Така, к сожалению, второй нападавший очень быстро среагировал на смену обстановки и притопнув по земле, врезал по подброшенному булыжнику дубиной, заставив Канпики Нингё отпрянуть от сильно раненого и надолго выведенного из строя шиноби, уворачиваясь от снаряда. Оставшись один на один, они закружили в схватке, обмениваясь ударами и изредка применяя стихийную чакру для быстрой атаки, но ни один не смог быстро взять верх, хотя преимущество в стихии было на стороне защитника. Вот только, два других джонина из команды Канпики Нингё уже спешили на помощь, кунайчи немного быстрее и сразу за ней ранен, оставивший охрану клиента на тройку поднятых по тревоге чунинов. Отправив пару лезвий чакры, Хироши разорвал дистанцию и приготовился действовать в команде. «Саки, берем в клещи», — скомандовал он появившийся поблизости подчиненный, не спуская глаз с противника, «придержим, пока». Ха! Опустив взгляд вниз вместе с пронзившей грудь острой болью, Хироши обнаружил лезвие удивительно знакомого танта, пробившего тело со спины прямо напротив сердца. С силой махнув мечом назад, он почти достал резво отскочившую кунайчи и прижал руку к смертельной ране. «Ты тварь!» Только и сумел выдавить из себя клон Рю вместе с потекшей изо рта кровью, развернувшись и сделав пару шагов вперед. На большее его сил не хватило, и он завалился в бок, упав на траву. «Тварь, как ты посмела ударить в спину товарищу?» — проревел массивный самурай, выбежав на открытую местность вслед за ней и видевший момент предательства, но оказавшийся слишком далеко, чтобы как-то помочь лидеру. Он горизонтально полоснул перед собой воздух катаной, посылая во врагов серп чакры. Ничего личного, Акаши-кун, мне пообещали заплатить больше, чем я заработаю здесь за весь контракт. Легкомысленно пожала плечами Саки, с легкостью уклоняясь от дальней атаки ранена. Сказывались совместные тренировки, не думая переживать об убийстве соратника, с которым работала больше 3 лет и даже делила постель. «Ты не торопилась, Саки», — гневно фыркнул здоровяк Джонин, сближаясь с упомянутой девушкой. «Этот урод успел убить и покалечить 2 наших. Хироши-кун оказался слишком резвым, но так, нам придется делить деньги за заказ на меньшее количество человек», — холодно хмыкнула Кунаичи. «Давай избавимся от этого повернутого на чести идиота и прикончим цель. Чунины большой проблемы не создадут». «То верно», — усмехнулся вражеский Джонин. «Не думай, что это будет настолько просто, продажная сучка», — оскалился Араши. Но в лобовую атаку при численном превосходстве противника Ранин мудро не полез, начав отступать к деревьям, чтобы иметь хоть какую-то возможность создать препятствия перед врагами и ограничить движение. Его напрягал Шиноби, оставшийся целым после короткой схватки с лидером, что уже было показателем само по себе. А бывшая напарница слишком хорошо знала его возможности и потому следовало опасаться удара в самый неподходящий момент, хотя по боевым возможностям Кунаичи не представляла особой проблемы для мужчины. Слишком сосредоточенные друг на друге, удаляясь от прошлого места сражения, трое бойцов не видели, как Шиноби, упавший на траву и вроде бы на последнем издыхании, слегка пошевелился и приложил к кровоточившей груди засветившуюся зеленым ладонь. Заработавшая Яку Фуин, печать последнего шанса, нанесенная Рью на всех своих идеальных марионеток, позволила пережить даже смертельный удар, а доставшиеся от оригинала навыки Иринина, начать заделывать сперва дырки в сердце и затем в задетом легком с удивительной скоростью. Спустя 40 секунд после падения, Хироши поднялся с земли и слегка покачнувшись, потеря крови никуда не делась, закинул в рот несколько пилюль, после чего подобрал меч и тихо поскользил вслед за продолжавшей драться троицей. Ранину приходилось туго, Шиноби почти не уступал ему по силе, в скорости так даже самую малость превосходя, а дистанционные атаки ниндзюцу от Кунаичи, все норовившие зайти со спины, заставляли отвлекаться и пропускать удары металлической дубины. Пока спасал только надетый под одежду доспех, дополнительно подпитываемый чакрой, но долго так продолжаться не могло, всего одна ошибка и можно готовить гроб. Постоянный прессинг в ближнем бою не позволял Акаше использовать то, в чем он превосходил обоих врагов, манипуляции чакрой и дальних атаках мечом. «Сдавайся, Акаши-кун, так ты хотя бы умрешь быстро», — подзуживала Саки, мелькая среди деревьев. «Уже бегу, дрянь», — огрызнулся самурай, обмениваясь ударами с Шиноби и стараясь закрыться им от временами прилетавших булыжников и концентрируя часть внимания на земле под ногами. «Лучше сама сделай милость и сдохни». Один раз он уже чуть не оказался связан с ставшей грязью почвой, а выраставшие из земли колья могли пробить даже броню или сбить с ног. Пока, только неслаженность врагов позволяла не только отбиваться, но иногда и переходить в атаку, наградив противника несколькими легкими ранами, но долго так продолжаться не могло. Ранин уже начал подумывать об отступлении в сторону особняка, чтобы немного уравнять шансы с помощью 3 чунинов, остававшихся на охране лорда, но неожиданно мелькнувшая позади противника знакомая тень заставила поменять приоритеты, внезапно взорвавшись серией ударов. Гурк, занятый парированием, Шиноби до последнего момента ничего не подозревал, пока из его груди не вылез кончик лезвия, покрытый молниями. Хироши, возникший позади него, дернул мечом и почти рассек Джонина пополам, а Ранин одним движением снес врагу голову, просто на всякий случай. «Хироши, ты жив?» — выпучила глаза шокированная Кунаичи, застыв на месте шагах в 30 от бывших товарищей. «Не твоими усилиями», — улыбнулся восставший из мертвых мужчина, излучая мощное убийственное намерение. Не став дожидаться ответа, он кинулся к побледневшей Кунаичи, что вздрогнула и попыталась удрать. Вот только скорости были неравны, и предательница не успела добежать даже до границы поместья. «Сдаюсь», — панически взвизгнула она, ощущая дышавшую в спину смерть. Но Канпикинингё, казалось, даже не услышал этого, настигнув женщину и 2 мощными и быстрыми ударами разрубив запаниковавшую жертву вместе с оружием, которым она пыталась защититься. «Шинигами сдавайся», — сплюнул на труп Шиноби и повернулся к соратнику, указывая в сторону доносившегося звона оружия. «Акаши, помоги нашим парням». Как скажешь, лидер, не стал задавать вопросов Ронин. Еще один обычный день выполнения контракта защиты. Глава 37. Молодец, Анка-чан, а теперь немного повысим сопротивление печати. 10 минут на привыкание и попробуешь пройти полосу препятствий заново. Ободряюще улыбнулся я тяжело дышащей девочке и подал бутылку воды. После этого небольшой отдых и займемся тайбзюцу. Хай, сенси, кивнула ученица, разгибаясь и утирая со лба выступивший пот рукавом. Как я пробежала на 11 секунд быстрее, чем вчера, ответил, посмотрев на часы. Развиваешься прямо на глазах, пока кое-кто ленится. Не ленюсь и отстаю всего на круг. Возмущенно пропыхтела Цумичан, пробегая мимо. Ты хочешь сказать, на полтора круга? Поправил я дочь, давя умильную улыбку. Что хуже прошлого результата? А все потому, что вместо вечернего комплекса упражнений, решила налопаться пирожных и проваляться на диване вместе с Нирлой. Упомянутая кошечка тоже присутствовала на тренировочном полигоне, со всех лап удирая от кота из молний, норовившего цапнуть ее за толстую попку и периодически пускавшие небольшие разряды ради большей стимуляции энтузиазма. Как и у девочек, ее чакра была запечатана на время тренировок, что изрядно затрудняло скорость бега и ловкость, учитывая наличие лишнего веса. «Меня-то за что? Няу-у-у!» Подпрыгнув от впившейся в круп искры, лентяйка со всех лап припустила вперед. «Это несправедливо, только за мной пускать техняку. Няу-у-у!» «Ты здесь самая ленивая, Нирлачан, и нуждаешься в дополнительной стимуляции тренировочного энтузиазма», злобненько ухмыльнулся на ее страдания и добавил, скосив взгляд на начавшуюся замедляться дочь, «если Кацумичан будет продолжать ухудшать свой результат, то и за ней станет бегать такой же котик, чтобы тебе было не так обидно страдать в одиночестве». «Нет, я стараюсь, не надо меня так подгонять», — воскликнула Цуми, ускорившись. Она на остатках сил завершила последний круг и устало плюхнулась на землю около меня, тяжело отдуваясь. «Няу-у-у, предательняца, а как же дружба и преодоление тягот вместе?» До глубины души оскорбилась кошечка, скорчив жалобную мордашку. «Ты не отвлекайся, а заканчивай свои круги», — помахал я призыву. «Не хочу получать молнии в попу», — насупленно пробурчала дочь, опасливо следя за мучениями подруги. Я лишь усмехнулся и дал ей бутылочку воды, не став больше мотивировать угрозами. Подождав, пока Нирла завершит свое упражнение и напьется из подготовленной мисочки, я отправил Каге Буншина возводить посередине полигона полосу препятствий, а сам хлопнул ладонями, привлекая внимание детей. Теперь, когда мы завершили основную разминку, перейдем ко второй части тренировки. Используя чакру, с надеждой вскинулась дочь. Естественно, начал я преувеличенно бодро и закончил совершенно безэмоциональным голосом, круша возникшую в глазах двух лентяек надежду. «Нет, почему мы вообще должны тренироваться таким образом?» Возмутилась Кацуми, надувшись как мышь на крупу. «На клановых занятиях мы ничего такого не делали». Хмыкнув, я повернулся к Анка, вопросительно вздернув бровь. «Потому что, если использовать чакру в тренировке, то тело будет тренироваться хуже, чем без нее», просветила остальных малявка, наставительно подняв пальчик. «К тому же, таким образом тренируется не только сила, но и выносливость мышц, что позволит достигнуть намного лучшего результата при применении чакры». Собственно, я уже разъяснял этот момент ученице, пусть и немного более сложно, но просто отлично, что она смогла пересказать суть моей лекции, чего еще можно ожидать от ребенка на 6-м году жизни. «Молодец, Анка-чан», погладил я по голове зардевшуюся малявку и добавил, «в клане так не обучают потому, что для этого требуются хорошие навыки создания и нанесения печатей. Хорошие фуин умеет делать только папа», гордо выпятила грудь Цуми, украдкой показывая сопернице язык. Ученица не осталась в долгу. Недавняя усталость оказалась забытой, девчонки принялись с упоением корчить друг другу рожи. «Именно», кивнул я и, вздохнув, потянулся, отвесив безобразницам по легкому подзатыльнику, только чтобы слегка почувствовали, не баловаться во время тренировки. «Да, Рьюсенси, да, пап, тогда давайте сюда свои руки и лапы, немного повысим сопротивление и полоса препятствий вас ждет», кивнул я в сторону стен, заполненных водой ям с тонкой планкой на ними, столбов, перекладин и тому подобных сооружений, что Каге Буншин успел понаделать, манипулируя Датоном и Суэтоном. «Без чакры придется постараться, чтобы испреодолеть все это только лишь с помощью физической силы и ловкости. Конечно, сложность сделана с поправкой на возраст испытуемых и отсутствие возможности просто вбивать пальцы в камень, создавая себе опору, так что я позаботился о многочисленных выступах и выемках для девочек. Это не касалось призыва, когти Нирлы вполне успешно крошили камень даже без напитки чакрой, но учитывая ее объемный животик, сложность прохождения полосы будет примерно одинакова для всех. В качестве поощрительного приза, лучший результат прохождения полосы препятствий награждается пирожным, объявил детворе, закончив настраивать тренировочные фуин. Но это не все, если успеете закончить тренировку до 3 часов, то куплю вам мороженое после обеда. В конце концов, мотивирование детей вкусняшками всегда позволяет получить самую полную отдачу, чем я бессовестно пользовался каждый раз. Да, дружный вопль загоревшийся энтузиазмом троицы заставил меня улыбнуться. Тогда, первая пойдет Анка-чан, затем Кацуми-чан и последний Нирла-чан, определил я порядок прохождения. Создав пару клонов для подстраховки в дополнение к уже имевшемуся, я получил возможность немного расслабиться и почитать последнюю книжку Джирайи, пока мелочь занята. Рью, к сожалению, ненадолго, к тренировочному полигону пришла Линли, и мне пришлось быстро прятать эротику в печать на руке. Да, что случилось? Повернулся я к жене, вставая с каменного куба, поднятого в качестве табурета. Пришел Шинесу-сан и хочет о чем-то поговорить, сообщила мне Кунайчи. Ты сказала, что у меня тренировка девочек и лучше зайти попозже. Да, но это насчет обещанной оплаты за фуин для Хьюга, пожала плечами она, решила, что лучше сообщить тебе сразу. Хэймэм, ладно, за девочками присмотрит клоны. Создав и развеяв Каге Буншин, сообщив о ситуации, я вместе с женой вернулся в дом. Шинесу пил в гостиной чай с печеньками и болтал о чем-то с сестрой. «Джи-сан, что там за срочность?» – спросил главу Нара, обменявшись приветствиями. «Посланец от Хьюга кое-что передал тебе, так что я решил лично зайти», – улыбнулся старший шиноби, доставая из кармана одежд свиток. Взяв обычный свиток хранения, разве что с отпечатком Хамана Хьюга на скрепляющем воске, я вопросительно посмотрел на дядю. «Это, думаю, ты будешь рад», – улыбнулся он, подмигивая, «это записи Хиши Хьюга». Посмотрев на свиток уже совсем другим взглядом, я облизал мгновенно пересохшие губы и подавил желание мчаться в подвал, врубить защиту на максимум и с головой погрузиться в наследие древнего Ильянина первой степени, забросив все остальные дела до тех пор, пока не будет изучено все. Подобные знания в среде шиноби бесценны, и даже жалкие крохи такого уровня меняют исключительно на услуги, если вообще меняют. Конечно, я сомневаюсь, что Хьюга не оставили себе полную копию в нескольких экземплярах или вообще отдали одну мне, но это большого значения не имеет, за одну только возможность получить подобный источник знаний, любой ильянин из главного госпиталя Конохи, не задумываясь, пожертвует руку и обе ноги, да вообще любой ильянин. Еще как рад, кивнул я Шинесу, как только взял под контроль разбушевавшиеся эмоции и убрал драгоценный свиток за пазуху. Вот и отлично, дядя хлопнул меня по плечу, надеюсь, хоть небольшая часть этих знаний окажется в клановой библиотеке, для возможности повышения квалификации остальных наших ильянинов. Как только сам разберусь в доставшемся и проверю на безопасность, не раздумывая, согласился. Многие ниндзя очень любят зашифровывать свои записи или намеренно пропускать в них важную информацию, чтобы даже при попадании в руки врагов потребовалось очень много времени на получение практической пользы или результат использованной техники оказался куда более скромным, чем у создателя. В отношении Ильядзюцу, это только добавляет огромный шанс угробить себя при попытке применения полученных знаний на практике. И если специалист моего уровня еще может обнаружить подвох, кто-то ниже степенью, нет. Конечно, рассчитывая на мою помощь, старик Хиши мог избавиться от подобных закладок и пробелов, но кто даст гарантии, ведь у автора уже не спросить. Всю полученную информацию я сперва проверю на Конпикинингё и только потом уже буду притворять в жизнь на самом себе, впоследствии передав в клановую библиотеку. Ну вот, опять Рью будет потерян для общества на неизвестное количество времени, вздохнула Сэя, зная меня как облупленного. Но, в тот раз она оказалась не права, было почти физически больно от осознания, что бросить все и закопаться в записи не получится. Слишком много дел на мне висит, а тут еще и первые клиенты от других кланов начали появляться, желая воспользоваться услугами Ильянина первой степени. Вместе с уточнениями по модернизации клановых защит более современными фуиной функцией автоматической активации, защищенность клановой земли Хатаки произвела впечатление. Хоть разорвись на 10 маленьких рю, чтобы все успеть и даже с учетом использования теневых клонов, единственное время, что получится выделить, время на сон. Проводив главу Нара, я вернулся к тренировкам малышни, но уже не мог заставить себя уделять им все 100% внимания, нет-нет, да возвращаясь мыслями к драгоценному свитку. Тем не менее, мне хватило силы воли, чтобы придержаться намеченного на сегодня плана дел. Дети получили свои заработанные вкусняшки вместе с похвалой, я же принял пару проблемных пациентов от Учиха, провел несколько уроков в подрастающей смене ириненов, немного пополнил запасы лавки, поскольку уже готовые расхватывали практически в тот же день, и еще кучу разных дел по мелочи, освободившись только ближе к ночи. Еще следовало посетить свою секретную лабораторию и проверить результаты исследований штатных Каге Буншинов вместе с новой марионеткой Кагуя, где уже должны были появиться первые результаты по Шикацумику, мертвенный костяной пульс, но это пришлось перенести на неопределенное время в будущее. Спустившись к себе в подвал и после некоторого размышления, не став полностью врубать защиту, я достал свиток и, раскатав двухметровую полосу бумаги, принялся осторожно распечатывать содержимое каждой из нарисованных на ней фуин, складывая стопочки листов, свитки, журналы и блокноты отдельно. Смотря на почти полностью занятый стол, я сглотнул и, уняв участившееся сердцебиение, потянулся к ближайшей сиреневой папке, что в закрытом виде держалась лишь шнуровкой, настолько она оказалась заполнена листами бумаги. Иероглифы на ней гласили «Модификация внутренних органов человека». Глава 38. Справившись со завязками, я открыл папку и быстро просмотрел пару десятков листов с вершины стопки. Пусть заглавие и говорило о содержимом, что можно найти внутри, но я сразу понял, что старик Хиши не проводил разбор своих записок, а просто собрал все подходящее по смыслу темы и покидал их вместе без какой-либо сортировки и каталогизации или более упорядоченное наследие оставил клану, а не передал мне. Но даже так, читая написанные еле разборчивым почерком иероглифы, я находил в отчетах о проведенных экспериментах, закончившихся удачно или нет и проводившихся исследованиях, в том числе, на обладающих чакрой пленных, множество новой информации, которую было необходимо тщательно изучить и проверить на практике. К счастью, из более чем 300 листов, разрозненные записи занимали лишь примерно половину. После них Хиши положил уже расписанные способы модификации внутренних органов с небрежными, но точными рисунками, где это было необходимо, последующими исправлениями, пометками и уточнениями для получения лучшего результата, предупреждениями о имевшихся трудностях и особенностями реакции организмов подопытных на проводимое вмешательство. Например, первая из мне попавшихся – модификация внутренних тканей легких для лучшего снабжения крови кислородом и большей устойчивости их внешней оболочки, легочной плевры, к повреждениям, в других случаях, приводивших бы к нарушению работоспособности. Как и любой орган в теле, легкие выполняют не только газообмен между человеком и природой, но и служат для ряда второстепенных задач, которые Хьюго тоже не обошел своим вниманием: защита и амортизация сердца, выработка антимикробных соединений в слизистой оболочке, защищающих от респираторных инфекций, терморегуляция за счет испарения воды, запасание некоторого количества крови, при помощи которого можно восстановить объем большого круга кровообращения при большой потере при ранении путем выброса в кровеносную систему. Последнее особенно актуально для ниндзя, стремящихся восстановить свою боеспособность как можно скорее, а возможность игнорировать после модификации большую часть летучих ядов, попадающих в кровь именно через легкие, никто не откажется получить. Но уровень владения шесиндзюцу, техника мистической руки, требуется просто запредельный, что не всякому ириенину второй степени по руке, с учетом того, что работа ведется буквально на клеточном уровне, к которому я только относительно недавно начал подбираться, сосредоточившись на кейракуки. Собственно, некоторые приемы, использованные стариком Хиши, имеются и в клановой библиотеке Нара, но по отдельности для улучшения работы легких в одном направлении, а не комплексный метод подхода к модификациям, что был описан в записках. Не менее интересной была часть, где старый ириенин уделял свое внимание печени, что является одним из важнейших органов любого живого существа, благодаря своим функциям настоящей химической лаборатории в теле, обезвреживание различных чужеродных веществ, типа токсинов, ядов, аллергенов, путем превращения их в безвредные или легче удаляемые из организма соединения, обезвреживание или удаление избыточных гормонов и витаминов, а также токсичных промежуточных и конечных продуктов обмена веществ, обеспечение энергетических потребностей организма глюкозой и конвертация в нее различных источников энергии, вроде аминокислот, жирных кислот, молочной кислоты, глицерина и тому подобных веществ, пополнение и хранение быстро мобилизуемых энергетических резервов глюкозы, витаминов и микроэлементов, участие в метаболизме различных витаминов, синтез холестерина, желчных кислот, гормонов, продукция и секреция желчи, хранилище крови. Перечислять можно долго, и не все я лично знал из упомянутого старым хрычом, но исследования в направлении улучшения функций печени велись многими в госпитале, как наиболее подходящего способа нейтрализации попадающих в тело ядов, разносимых с кровотоком, документацию, о чем я в свое время изучил, вот только самые лучшие даже ирианины приберегали для себя, делясь лишь начальными и самыми простыми наработками. При выработке иммунитета к ядам, я как раз наиболее простые способы стимуляции использовал, но Хиши в своей работе пошел намного дальше, если верить записям, добившись очищения и обновления состава крови, впрыскивания в кровь настоящего боевого коктейля из стимуляторов, подстегивавших организм, способности выведения ядов на основе тяжелых токсичных металлов, хотя обычная печень от такого разрушалась даже у пользователей чакры, что может подтвердить третий Казекаге, активно использовавший в прошлой войне подобные яды со своим кеткигенкаем магнетизма. Пусть у меня экипировка в большей степени выполняет функции защиты от ядов, да и сам я могу предотвратить распространение еще при начальном попадании в тело, но никакая защита не совершенна и отравление еще надо обнаружить. Даже у меня в арсенале имеется несколько образцов, что начинают действовать только при достижении определенной концентрации, не имея при этом цвета, вкуса и запаха, а печень, нейтрализующая и выводящая вредоносные или чужеродные вещества, будет очень хорошим средством, если не избежать отравления, то хотя бы ослабить его воздействие, позволив уже самому принять меры. Когда между жизнью и смертью стоят только выигранные секунды времени, это очень значительное подспорье. Хишихьюга за свою долгую жизнь приложил руки к очень многому, и чем дальше я зарывался в записи, тем больше утверждался в мнении, что этот желчный старик не мог просто взять и помереть, не дожив и до 100 лет, если он на себе применил все то, что здесь написано, то и полтора столетия не предел для такого усовершенствованного шиноби. Сердце, почки, поджелудочное железо, желудок и другие органы, после вмешательства высококлассного ирианина, не только должны выйти на пик своей производительности, но и усилить сопротивление повреждениям, приобрести новые свойства и способствовать повышению общей живучести тела, в этом плане превращая владельца в совершенную боевую машину. «Рюкун, я тут принесла тебе бутербродов перекусить», — отвлек меня от чтения голосой. Полностью погрузившись с головой в учебу, я даже не услышал, как она открыла дверь. «Хорошо», — поставь на стол, повел я рукой, другой переворачивая лист и продолжая читать. «Уже 2 ночи, ты собираешься идти спать?» «Да-да, но не сейчас», — отмахнулся, нащупав опущенную неподалеку тарелку и ухватив бутерброд. «Может, не стоит себя так загонять?» Мне на плечи опустились теплые руки. «Лично все дела все равно не переделать, а отдыхать необходимо каждому, даже самым выносливым, и тем более, не стоит жертвовать сном. Ма, у нас на носу новая мировая война шиноби, а эта информация вполне способна спасти жизнь, если успеть изучить и применить знания старика Хиши на практике». На мгновение оторвался я, чтобы ответить: «Меня нет времени на сон. Передай обучение малышни другим ирионинам клана, закрой лавку на пару недель, тем более что денег у нас достаточно на годы вперед», — вздохнула Ма, обняв меня и положив подбородок на голову. «Стоило только закончиться обучению команды, так ты нашел себе другие дела, хотя мог как раз нормально отдохнуть и с новыми силами заняться самосовершенствованием». «Ну, возможно, Сэф чем-то права», — решил, на мгновение задумавшись, — «даже не могу прочитать новую Ичайча уже в течение месяца, преодолев всего 10-2 страниц, занятый то одним, то другим, четвертым, пятым, Десятыми моментами отдыха можно разве что назвать возню с малышней, но и это сжирает порядочно сил, если не физических, то духовных уж точно. Ладно, завтра решу, чем пожертвовать в угоду учебе. Успокаивающе погладил красавицу Нара по руке и, чуть откинувшись назад на упругие и мягкие подушки, я с силой потер немного уставшие глаза и пообещал: еще немного посижу и закончу на сегодня, сама не жди и иди спать, хорошо? Если действительно последуешь своему обещанию, а то я тебя знаю, будешь до утра сидеть, зарывшись в эту макулатуру, — хмыкнула Сэя, немного отстранившись и потрепав меня по голове. Сколько раз такое уже происходило? Ну, довольно много, вынужден был признать, порывшись в памяти, но сейчас я поставлю звонок на часах и даже если зачитаюсь, время не пропущу. Не откладывая, это и сделал, позволив себе еще пару часов работы. Отлично, тогда спокойной ночи. Погладив меня по голове, на что я только закатил глаза, Сэя удалилась, тихо прикрыв за собой дверь. Вернувшись к просмотру записи, я не стал углубляться в изучение модификаций внутренних органов человека, а быстро пробежал по диагонали оставшиеся листы, просто чтобы составить мнение о написанном, и тяжело вздохнул. С одной стороны, я вне себя от радости, что удалось заполучить подобное сокровище, поскольку сам я до многого доходил бы очень долго, вместе с набираемым опытом и проводимыми экспериментами, а с другой стороны, это тысячи часов проверок и наблюдений, чтобы определить истинность содержимого одной только этой стопочки листов, прежде чем описанными знаниями можно будет воспользоваться самому. Как говорится, доверяй, но проверяй. Зашнуровав папку, я отложил ее в сторону. В условии ограничения времени, меня куда больше интересовали другая тема. Быстро посмотрел заботливо сделанные старым Ильинином надписи и вытащил из куч толстый свиток. Боевые модификации, что для меня сейчас особенно актуально, учитывая скорую войну. И судя по способу записи, это та тема, что Хиши дал себе труд структурировать. Развернув свиток, я погрузился в чтение. Учитывая важность физического развития для Хьюга, являющихся преимущественно контактниками, старый хрен уделил способам последовательного улучшения костей, суставов, сухожилий, связок и мышц особое внимание, разбив всю работу на этапы, что должны были повысить физические возможности шиноби почти в два раза, по сравнению с исходными параметрами. Причем, процесс можно было растянуть на года, если следовать оставленным Хиши инструкциям. Каждый последующий этап лишь усиливал то, что было заложено ранее, не неся негативных последствий для боевых способностей шиноби в случае больших перерывов между ними, в отличие от гораздо более требовательных условий для полного комплекса улучшения тела, что имеется в библиотеке главного госпиталя. Учитывая, что я уже не раз задумывался о необходимости использования чего-то более серьезного, нежели начальный комплекс, по сути, позволяющий получить более быстрый результат достигаемого в результате интенсивных тренировок, вроде преобразования мышц, то самое время замахнуться на большие. Пик роста и развития моего тела почти пройден, негативные последствия от вмешательства будут минимальны.